Дэвид Вейс. «Убийство Моцарта». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Правда». 1991 год. Гений и злодейство. Имя американского писателя Дэвида Вейса хорошо известно советским читателям. В 1969 году в нашей стране была опубликована в русском переводе его книга о великом французском скульпторе Огюсте Родене. Так же, как и на Западе, у нас эта книга привлекла внимание ярким раскрытием образа мастера и его творческой одержимости. Лирическое обаяние Розы Берре, верной подруги Родена, запечатлевшего в бронзе ее черты, читатели также могли оценить в этой книге. В следующем, 1970 году, у нас вышло в свет еще одно произведение Дэвида Вейса, книга «Возвышенное и земное». В подзаголовке писатель определил ее цель и содержание — роман о жизни Моцарта и его времени. Впервые опубликованный в Лондоне в 1968 году, роман этот стал подлинным бестселлером. Огромный интерес он вызвал и в нашей стране. В сотнях тысяч экземпляров разошелся он в русском переводе Витошкиной и Питерской, которые перевели также книгу Вейса о Родене и ныне публикуемый роман «Убийство Моцарта». Замысел этого романа неразрывно связан с тайной, возникающей на последних страницах «Возвышенного и земного», со страшной тайной смерти бога музыки, как называли Вольфганга Амадея Моцарта еще при жизни. На протяжении вот уже двух столетий она тревожит совесть человечества. Писатель, который долгие годы собирал и тщательно изучал материалы о жизни и творчестве великого композитора, не мог, разумеется, пройти мимо этой тайны, мимо загадок, возникавших у всех, кто пытался проникнуть в нее. И нам представляется весьма важным рассказать читателю романа хотя бы вкратце об этих попытках, которые, несомненно, сыграли роль в зарождении и осуществлении замысла Дэвида Вейса. Хорошо известно, что сам Моцарт был убежден в том, что его отравили, и сказал об этом своей жене. Так написал его биограф Франтишек Немечек, Франц Немечек, 1766-1849, чешский почитатель великого композитора, опекавший и воспитывавший сыновей Моцарта на протяжении некоторого времени после его смерти. Книга Немечека вышла в Праге в 1798 году и содержала недвусмысленный намек на то, что он умер насильственной смертью. В кратком очерке о жизни Моцарта, написанном австрийским филологом Фридрихом Шлихтегролем 1765-1822 и изданном в Граце в 1794 году, такого намека еще не было. Хотя 12 декабря рокового 1791 года берлинский музыкальный еженедельник опубликовал корреспонденцию из Вены, в которой говорилось о кончине Моцарта и сообщалось, так как после смерти тело его распухло, то утверждают даже, что он был отравлен. Имя Сальери в тех кратких заметках о смерти Моцарта, которые появились в европейской прессе, собственно говоря, не упоминается. Но версия о насильственной смерти композитора уже получила распространение не только в империи Габсбургов, а и за ее пределами. Нужно сказать, что подозрения, положенные в основу этой версии, подкреплялись еще тем, как был погребен Моцарт. Охоронили его с непонятной торопливостью, не проявив элементарного уважения, приличествовавшего хотя бы его положению как помощника капельмейстера собора святого Стефана, и званию придворного капельмейстера и композитора, обозначенному в той записи приходского священника храма, в которой в качестве смертельной болезни Моцарта указана «просянка». Тело его даже не внесли в собор, а прощальный обряд наспех совершили в капелле Святого Креста, прилегающей к наружной стене храма. Еще более странным было решение похоронить композитора по третьему разряду, и то, что решение это было принято по указанию барона ван Свитена, человека не только знатного, но и весьма состоятельного, и притом ценившего гений Моцарта. После краткого обряда отпевания гроб с телом мастера повезли на кладбище святого Марка. Лишь немногие присутствовали в капелле и пошли проводить Моцарта в последний путь. Среди них были ван Свитен, Сальери, ученик Моцарта Зюсмайер, композитор Альбрехтсбергер, вскоре назначенный на освободившееся место капельмейстера в соборе святого Стефана, и некоторые другие, крайне немногочисленные лица. Но до кладбища никто из них не дошел, якобы из-за того, что пошел сильный дождь, переходивший в снегопад. Все, сопровождавшие катафалк, шли под зонтиками, а погода все ухудшалась и заставила их повернуть обратно. Этот рассказ, объяснявший, почему никто не проводил Моцарта до могилы, венцы слышали от ван Свитена и от Сальери, о чем его ученик Ансельм Хюттенбреннер писал своему брату. И, разумеется, он вызывал недоумение, ибо все-таки нашлись люди, которые хорошо помнили тот день. Однако выдумка эта много лет переходила из одной книги в другую. И только сравнительно недавно известный американский музыковед Николай Слонимский, решив проверить версию о снеге, дожде и буре в день похорон Моцарта, обратился с соответствующим запросом в Вену, в Центральный институт метеорологии и геодинамики. 9 июля 1959 года профессор Штейнхаузер выслал официальную справку, в которой уведомлял Слонимского, что, как явствует из сохранившихся записей, 6 декабря 1791 года утром в Вене было 2,6 градуса тепла по Реамюру, а днем и вечером 3 градуса тепла, причем в 3 часа дня, именно в это время отпевали тело Моцарта у собора святого Стефана, отмечался лишь слабый восточный ветер. Никаких осадков. Помимо этого, Слонимский получил выписку из хранящегося в австрийском государственном архиве дневника графа Карла Цинцендорфа, том 36, страница 287, отметившего 6 декабря 1791 года. Погода теплая и густой туман. Итак, в этот день в Вене было тепло, и лишь туман окутывал время от времени столицу. Впрочем, каждый, бывавший в Вене, знает, что жители ее настолько привыкли к туманам в это время года, что нелепо было бы искать в них объяснение малочисленности людей, провожавших гроб Моцарта, и их странного поведения. Кстати сказать, дневник графа Цинцендорфа и до публикации Слонимского был хорошо известен австрийским моцартоведам, от внимания которых ускользнула, однако, приведенная запись, подтвержденная и метеорологическими сводками. Следовательно, причиной того, что никто из участников убогой похоронной процессии не дошел до монастырского кладбища, были не дождь, не снег и не ветер, а нечто совсем другое. Версия о разбушевавшейся стихии была создана тогда, когда понадобилось объяснить странное поведение небольшой группы людей, сопровождавших катафалк с телом Моцарта. А чье бы то ни было присутствие на кладбище помешало бы осуществлению замысла, который заключался в том, что могила великого композитора должна была затеряться. ибо распространение слухов об отравлении могло привести к эксгумации его тела с целью исследования и решения вопроса о применении яда. Ван Свитен, положение которого при дворе к тому времени пошатнулось, понимал, что легко можно навлечь гнев императора, если на первого музыканта империи, обласканного Габсбургами, каким был Сальери, ляжет такая страшная тень. Именно поэтому он принял все меры, распорядившись о погребении Моцарта по третьему разряду, то есть во рву, вместе с телами десятка бродяг и нищих, позаботившись также о том, чтобы никто не запомнил местонахождение этого рва. Вдову Моцарта не пустили на похороны, ссылаясь на ее болезненное состояние в связи с пережитым горем. Потом ей сказали, что на месте погребения Вольфганга поставлен крест. Но если даже предположить, что это было правдой, остается загадкой, почему она впервые посетила кладбище только через много лет, насколько мы знаем, лишь в 1808 году. К тому времени место погребения заросло травой и сравнялось. А могильщик, который опускал гроб Моцарта в ров, умер 1802 год. Констанца не нашла никаких следов могилы мужа. По мере того, как слава Моцарта после его смерти разрасталась, Констанцу все чаще и чаще навещали люди, мечтавшие приобрести у нее рукописи или хотя бы копии рукописей произведений ее великого мужа. Она охотно беседовала с посетителями, говорила о своем невыразимо любимом супруге, кончина которого была якобы причиной ее долгой болезни, о толпах людей, провожавших его гроб, но разогнанных снежной бурей. Ее трогательные рассказы подтверждали версию Ван Свитена, который, однако, как никто другой, знал правду, хотя и рисковал прослыть скупцом, пожалевшим несколько лишних гульденов на организацию похорон Моцарта и приобретение места для погребения его хотя бы в самой скромной, но отдельной могиле. Этот лукавый царедворец достиг поставленной цели. Останки Моцарта исчезли навсегда, а слухи о его отравлении, вспоминавшиеся кем-нибудь, оставались, в конце концов, только слухами. Так прошло 3 с лишним десятилетия. И вдруг, осенью 1823 года, неожиданно грянул гром. Антонио Сальери признался в том, что он отравил Моцарта, а затем, пытаясь покончить с собой, перерезал себе бритвой горло. Сальери остался жив, но сообщение обо всем этом молниеносно распространилось в самых широких кругах венской общественности, красноречивым свидетельством чего являются дошедшие до нас материалы из архива Бетховена. Напомним прежде всего, что в так называемых разговорных тетрадях, потерявшего слух Бетховена, просившего, чтобы собеседники его общались с ним, делая в тетради записи, сохранилось, по крайней мере, 6 записей о попытках самоубийства Сальери, о признаниях, сделанных окружавшим его лицам, о его решении исповедаться и рассказать своему духовнику, что он отравил Моцарта, и о том, что все эти признания попали в печать. Уже в ноябре 1823 года известный венский публицист Иоганн Шик сообщил Бетховену: «Сальери перерезал себе горло, но еще жив». Разговорная тетрадь номер 95. А несколько позже добавил: «Можно поставить 100 против 1, что признание Сальери соответствует действительности. То, как умирал Моцарт, подтверждает эти признания». В 1825 году, еще при жизни Сальери, а затем уже после его смерти, 7 мая 1825 года, Карл, племянник Бетховена, оставил две записи в тетради, помеченной впоследствии номером 125. Сальери заявил, что он отравил Моцарта. Теперь уже очень упорно говорят, что Сальери — убийца Моцарта. В той же тетради имеется запись секретаря Бетховена, венского юриста и музыканта Антона Шиндлера. Сальери опять очень плохо. Он в полном расстройстве. Он беспрерывно твердит, что виновен в смерти Моцарта. Это правда, ибо он хочет поведать ее на исповеди, поэтому правда также, что за все приходит возмездие. И, наконец, 11 сентября 1825 года, тетрадь номер 2, то есть уже после смерти Сальери, вновь комментируется его попытка самоубийства, и появляется запись. Об этом было во всех журналах. Автором одной из таких статей был не какой-нибудь падкий на сенсации журналист, а видный деятель немецкой художественной культуры, поэт, композитор и писатель Иоганн Фридрих Рохлиц, 1769-1842, часто выступавший в то время на страницах всеобщей музыкальной газеты, которую, кстати сказать, получали тогда и в Петербурге. В Вене долго не утихали разговоры о признании Сальери и его попытке самоубийства, причем разговоры велись даже в присутствии иностранцев. Так известный польский композитор и дирижер Кароль Курпинский, 1785-1857, возвращаясь в Варшаву из поездки по Европе, записал в своем путевом дневнике, публиковался дважды, в 1911 и 1954 годах, что 27 ноября 1823 года по приезде в музыкальную столицу мира заходил в издательство «Артария», чтобы справиться о венских композиторах, которых собирался посетить. Там он узнал, что Бетховен совсем потерял слух, а Сальери перерезал себе горло, смертельно болен и никого, даже ближайших друзей, не принимает. Так или иначе, после событий 1823 года подозрения о насильственной смерти Моцарта у многих превратились в уверенность, основанную на признании самого Сальери. Линию защиты приходилось менять и принимать срочные меры, так как, например, 23 мая 1824 года на одном из концертов в Вене, когда исполнялась 9-я симфония Бетховена и отрывки из его торжественной мессы, с галереи разлетались по залу листовки со стихами Веронца «Каллисто Басси». Особыми поэтическими достоинствами стихи эти не отличались, но в них содержалось, наряду с прославлением Бетховена, недвусмысленное обвинение Сальери в отравлении Моцарта. Примерно в это же время в Вене появились номера парижских журналов с сообщениями об этом преступлении. Готфрида ван Свитена уже не было в живых. Но к услугам австрийской тайной полиции был итальянский журналист Джузеппе Карпани, 1752-1825, выполнявший различные поручения охранки и получивший деньги из кассы Венского двора. Именно ему было предложено срочно заняться реабилитацией императорского капельмейстера, с которым, кстати сказать, Карпани был дружен. Перед тем, как опубликовать свою «Апологию Сальери», Карпани постарался заручиться помощью медиков. Он обратился, в частности, к венскому врачу Гульденеру фон Лобес с просьбой высказаться по поводу смертельной болезни Моцарта. Нет надобности занимать читателя рассуждениями Гульденера, никогда не навещавшего и не лечившего Моцарта, а также других врачей, очутившихся в Вене уже после смерти Моцарта и основывавших свое мнение лишь на рассказах о болезни великого композитора. Единодушия в таких диагнозах, разумеется, быть не могло. Но, внимательно изучив их, Можно заметить, что независимо от того, как определялась болезнь композитора, оказавшаяся смертельной, в заключениях, как правило, подчеркивалось, что болезнь эта в то время была необычайно распространена, сопровождалась обычными для нее симптомами и почти всегда завершалась смертью. Короче говоря, Моцарт стал жертвой эпидемии, которая унесла не только его, а и многих других жителей Вены. Некоторые услужливые авторы таких медицинских свидетельств утверждали даже, что вскрытие тела Моцарта показало справедливость диагноза. Между тем, как выяснилось впоследствии, никакой эпидемии в Вене тогда вообще не было, и тело Моцарта никто не вскрывал. А совокупность симптомов болезни и смерти Моцарта позволила утверждать, что он был отравлен и что ядом этим была двухлористая ртуть, то есть сулима. Признание Сальери сильно затруднили защиту его от обвинения в отравлении Моцарта. Карпани построил свою обширную статью, опубликованную в сентябрьской книжке миланского квартальника «Итальянская библиотека», в модной тогда форме «Письма издателю». В ее основу он положил два основных аргумента. Первым из них было усердное восхваление Сальери как первоклассного композитора, звена золотой цепи классиков этого божественного искусства, честного, благородного, добрейшего человека, высоко ценимого императорским двором и лично Иосифом II. Как можно было хоть на минуту заподозрить такого человека в преступлении, а тем более в таком тяжком? Второй аргумент был связан с попыткой самоубийства и признаниями Сальери. Опираясь на медицинские заключения о болезни и смерти Моцарта, попутно обрушившись на парижские газеты, которые, по его словам, громоздят одну ложь за другой, Карпани категорически заявил, что Сальери сделал свое признание в бреду, явившемся результатом тяжелого психического заболевания. Этот аргумент, как известно, вслед за Карпани повторяли многие вплоть до 1959 года, то есть до появления публикации выдающегося моравского ученого профессора Яна Рацка, который на страницах ученых записок Брненского университета, том 8, страница 3, напечатал текст и фотокопию письма Сальери, присланного им с приложением партитуры своего реквиема в марте 1821 года графу Генриху Вильгельму Гаугвицу, в замке которого намежь он не раз бывал. Приводим перевод первых строк этого письма. «Когда ваше превосходительство получит это письмо, Господь уже призовет к себе пишущего эти строки. К настоящему письму прилагается в соответствии с моим обещанием подлинник моего реквиема, который я приношу в дар, прося лишь взамен, чтобы он был исполнен в вашей частной капелле ради спасения моей души». Если предположить, что Сальери чувствовал себя настолько плохо, что мог думать о приближении смерти, то и тогда первая фраза письма поражает своей категоричностью, ибо даже опытному врачу бывает трудно исчислить дни, отделяющие больного от последнего рубежа его жизни, а ведь речь шла о немногих днях, ибо от Вены до Намешти чуть более 100 километров. Случайно ли Сальери начал письмо фразой, типичной для многих писем самоубийц: «Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых». Но почему Сальери все же остался жив? Быть может, имевшаяся в его распоряжении доза яда была недостаточной и не привела к желаемому результату? Тогда понятно, почему в 1823 году понадобилась бритва. Во всяком случае, мы теперь знаем, что уже в 1821 году Сальери собирался расстаться с жизнью и просил отслужить по нему заупокойную мессу не в городе, где он провел полвека, а в частной капелле графа. В письме этом нет прямого указания на то, какими грехами была отягощена совесть Сальери. Однако трудно сомневаться в том, что у него возникла мысль о самоубийстве. И, судя по изысканному стилю, ни о каком психическом заболевании Сальери и речи быть не может. А если же предположить, что и реквием он писал для себя, приведенное начало его письма дает полное основание для такого предположения, то придется замысел самоубийства отодвинуть на еще более раннее время. А, как мы уже говорили, почти все документальные источники связывают попытку самоубийства Сальери с его признаниями в убийстве Моцарта. «Не с мыслями ли о событиях 1791 года?» — писал Сальери свой реквием. «И прощался с жизнью 30 лет спустя, в марте 1821 года». Карпани, разумеется, не мог знать о существовании документа, столь решительно опровергающего второй аргумент, использованный им в апологии Сальери. Но Дэвиду Вейсу содержание этого письма уже должно было стать известным, так как оно цитируется во многих работах. В библиографическом списке, приложенном к его роману, упоминается и пушкинская трагедия «Моцарт и Сальери», которую сотрудник Международного центра моцартоведения в Зальцбурге Карл Мария Писаровец в своем исследовании «Сальериана» 1960 год, посвященном темным сторонам облика Сальери, назвал поистине шекспировской царственно-драматической поэмой.